Без всякого сомнения, произнося эти слова, она думала не о себе, а о детях. Возможно, она уже предвидела все или почти все, что с ними произойдет, когда ее не будет. Еще за год или за два до смерти она говорила цесаревне, от которой я это слыхала: «Минни, вы должны жить в Зимнем дворце потом», не объясняя смысла последнего слова. Примечание. Мария Федоровна, цесаревна Минни, урожденная Мария София Фредерика Дагмара, принцесса датская, 1747-1928, императрица с 1881 года, жена Александра III. Конец примечания. Месяц спустя императрица снова вернулась к этому разговору. «Не забудь, Минни, о чем я тебя просила. Вы должны переехать в Зимний дворец». Я была вынуждена по настоянию государыни дать ей обещание, сказала мне цесаревна, но мне это стоило многих слез, так как мысль о том, чтобы покинуть Аничка в дворец, казалась мне нестерпимой. Надеялась ли государыня, что присутствие молодой четы предохранит младших сыновей, а, возможно, и самого государя от влияния, которого она боялась? Кто может сказать, о чем беспокоилась мать, чувствуя, что жизнь покидает ее? Жаль, что государыня вообще не выразила своей последней воли семье. Госпожа Мальцева, видевшаяся с нею ежедневно, очень побуждала ее к этому. «Да, мне надо бы столько сказать государю и детям», — сказала она однажды, — «но у меня нет сил». В их присутствии она избегала даже намеков на свою скорую смерть. Почему? Бог знает. Предполагали, что она рассказала великому князю-наследнику о связи государя с княжной Долгорукой. Но цесаревна в разговоре со мной решительно это отвергла. Примечание. Наследник из всех детей, казалось, менее всех был близок с матерью. Однако он горячо обожал ее, проявляя свои чувства лишь в исключительных обстоятельствах, вследствие своего сдержанного характера. Княжна Оболенская, бывшая фрейлина цесаревны, рассказывала мне, что однажды в Гатчине зашел разговор о канонизации человека, которого все почитали святым. Молодой государь сидел в другом углу комнаты, не принимая участия в разговоре. Вдруг он произнес: «Если бы зашла речь о канонизации моей матери, я был бы счастлив, потому что я знаю, что она была святая». Княжна Долгорукая Екатерина Михайловна, княгиня Юрьевская, 1747-1922, фаворитка Александра II. В 1880 году, после смерти жены, он вступил с ней в марганатический брак. Конец примечания. Однажды утром государыня вызвала графа Александра Адлерберга, собираясь пересмотреть завещание, но почувствовала такую слабость, что была вынуждена отказаться от этой мысли. После ее смерти, помимо завещания, по которому она передавала в наследство свою недвижимость, бриллианты и другие предметы, нашли лишь единственное письмо к государю, написанное когда-то давно. Она трогательно благодарила его за счастливо прожитую жизнь рядом с ним. Кроме того, в ее столе остались разрозненные листки, исписанные в разное время. Я приведу две записи, содержание которых мне точно известно. Первое. «Я желаю быть похоронена в простом белом платье. Прошу не возлагать мне на голову царскую корону. Желаю также, если это возможно, не производить вскрытие». Второе. Прошу моих милых детей поминать меня 40 дней после смерти и по возможности присутствовать на обедне, молиться за меня, особенно в момент